Глава 8. Путь к совершенной свободе. Тарака Брахма-йога. Арджуна спросил: «О высший среди живущих, что такое единое сознание, Брахман, и что такое частичное сознание, душа? Что такое деятельность, карма? Какая сила поддерживает все сущее? Кому предназначены жертвоприношения? Кто награждает за жертвоприношение, и как он определяет, что заслуживает живое существо за тот или иной поступок? Как душа, порвавшая с иллюзией, помнит тебя в миг смерти?» Господь сказал: «Брахман — это неуничтожимая, неизменная, абсолютная истина. Сознание, душа — это живое существо. Деятельность, карма — это жертвоприношение ради удовлетворения кумиров и богов. Кармой души творят себе тела, которые состоят из грубого и тонкого вещества. Жертвенная деятельность или добрые поступки — это удовлетворение чужих чувств и исполнение долга. Все, что воспринимается чувствами, в том числе тело, иллюзия. Вселенной управляют боги во главе с солнцем. Я единственный, кому предназначены жертвоприношения. Я — сверхсознание, пронизывающее каждое существо, душу. Я побуждаю действовать, отказываться от действий и совершать жертвоприношения. Кто до последнего мгновения помнит обо мне, тот, расставшись с иллюзорным телом и покинув иллюзорный мир, приходит ко мне. То, о чем живое существо думает в последний миг, уготовано ему в следующей жизни. Поэтому, повинуясь долгу воина, сражайся и помни обо мне постоянно. Если ты исполняешь свой долг с мыслями обо мне, то созерцаешь меня разумом, а значит, я рядом с тобой. В этом нет сомнений. О Арджуна, созерцая в сердце лучезарную высшую личность, йог достигает царства Всевышнего. Всевышний вездесущ, не имеет начала и конца, он меньше точки и больше Вселенной, и в то же время имеет осязаемое очертание. От него, как от солнца, исходит сияние, которое проникает во все уголки мироздания. От него к душе нисходит озарение принять путь преданности, пакти. Над ним не властна иллюзия. Йог, который постоянно созерцает лучезарную высшую личность и в миг смерти направляет жизненный воздух в точку между бровями, непременно попадет в царство единого, вездесущего сознания. Теперь я расскажу, как добиться этого, и опишу реальность, которую знатоки вед обозначают словом «Ом». Туда попадают отшельники, избавившиеся от желаний. Чтобы оказаться там, йоги соблюдают обет безбрачия и укрощают плоть. Йог должен закрыть все врата восприятия, чтобы чувства не соприкасались с их объектами, направить жизненный воздух в точку между бровями, затем, произнеся звук «Ом», отключиться от внешнего мира и уйти во внутренний. Если в таком состоянии йог направит сознание на меня, покидая тело, он войдет в мою вечную обитель. Кого не прельщают корыстная праведность, карма, и отречение, гьяна, райские удовольствия и свобода, кто всегда думает обо мне, кто ищет личных взаимоотношений со мной в служении, дружбе, родительской или супружеской любви, того я с радостью жду в своей обители. К кто однажды вернулся в мою обитель и присоединился к моим играм, тот никогда больше не родится в иллюзорном мире, пристанище смертельных мук. Все обитатели Вселенной, включая ее Творца Брахму, вынуждены рождаться и умирать вновь и вновь. Но тот, кто нашел убежище в моей обители, обретает бессмертие. День Брахмы длится 1000 великих эпох, каждая из которых состоит из 4 малых эпох. Столько же длится и его ночь. Кто знает об этом, тот знает, что такое день и ночь. С наступлением дня Брахма, очнувшись ото сна, производит на свет обитателей Вселенной с их разнообразными телами, органами чувств, объектами чувств, местами обитания и всем необходимым для жизни. Когда наступает ночь, обитатели Вселенной снова погружаются в тело Брахмы, другое имя которого – Нерожденный. Все виды жизни, на которые распространяется закон, появляются на свет в начале дня Брахмы и исчезают с наступлением его ночи, чтобы на следующий день родиться снова. Над Нерожденным Брахмой простирается стихия, вечная и недоступная для восприятия чувств. Все виды жизни, включая Брахму, умирают в должный срок, но эта стихия не подвластна времени и неизменна. Эта стихия, нерожденная и неуничтожимая, провозглашена высшей целью. Найдя прибежище в этой стихии, душа не возвращается в мир иллюзии. Моя обитель – высшее пристанище души. Все живые существа находятся во мне. Я, высшая личность, пронизываю своим сознанием всю Вселенную. Но соприкоснуться со мной можно, лишь обладая безусловной преданностью мне, в которой нет и тени собственной выгоды, нет отречения и желания заполучить власть над природой. Без преданности невозможно войти в мою высшую обитель ни самостоятельно, ни с помощью других. Я расскажу тебе, в какое время йоги, оставляя тело, достигают освобождения, а праведники рождаются в лучших условиях. Приверженцы пути отречения, познавшие вечный нетленный дух Брахман, входят в него, если покидают тело, в светлое время суток, при свете огня, солнца или других источников света, в течение 2 недель, когда луна пребывает, в течение 6 месяцев, когда солнце движется в северном полушарии. Праведник попадает в райские миры, если оставляет тело, темной ночью, в течение 2 недель убывающей луны, в течение 6 месяцев, когда солнце движется, в южном полушарии. Однако он вынужден будет родиться на земле снова. Для обитателей Вселенной, склонных к отречению или деятельности ради собственной выгоды, очерчены 2 пути – светлый и темный. На светлом пути душа обретает свободу, на темном снова рождается в материальном мире, но в лучших условиях. О Арджуна, зная, куда приводят светлый и темный пути, мой преданный слуга не прельщается ни одним из них. Они принадлежат этому миру, в отличие от пути служения мне, который не осквернен корыстью и желанием обрести свободу. Я советую тебе принять этот путь. Соприкоснувшись со мной и моим окружением, душа открывает для себя, что преданность мне выше райских удовольствий и свободы и отказывается от даров, которые сулят праведность, знание, жертвоприношение, подвижничество и благотворительность. Отказавшись от всего, что связано с иллюзорным миром, и плохого, и хорошего, она вступает в мою высшую обитель, которая вне добра и зла.